мой друг, родной мой человек, мама. Как жаль, что смысл этих слов так и не понял рано. Мама всегда одна, среди всех, кто рядом. Только она может дарить тепло одним взглядом. Дом, родной запах цветов и вкус на кухне. Привычные тона и что-то в ванной сохнет. У плиты, как обычно, суетится мама. При том, что ты только пришел, а ей вставать рано. Всегда в заботе, 5 лет на одной работе. Платят не густо, а другой вроде найти негде. Ведь жизнь была, как было прошлое время. Фабрика в банкрот, а ей пишите заявление. Сильная духом, с ранимой женской душой. Вселяет в сердце любовь, заботу и покой. Дитя всегда мы для нее. Даже взрослее наши волосы растут, а ее, увы, сидею. Знаешь, мам, я все моменты помню. Все, что с тобой и мною, в сердце храню. Мы иногда плутаем и раним твою душу. Прости, мам, я обещаю, впредь буду тебя слушать. Здравствуй, мама, где я? Далеко в столице, твой первенец, творческая единица. Так же сломя голову, чтоб вдребезги разбиться. Покинул дом родной, этап очередной. Все тот же сын другой, ныряю часто в детство. Ленина 17, где бегуди в наследство. И вид из кухни на школьную площадку. Виктор Петрович, эстафета, делаем зарядку. И сразу после школы сижу с набитым ртом. Мама, можно мне побегать? Домашку сделаю потом. Тут же в дверь стучат, ну че, бегать пойдешь? Заходит Паша Лагунов, Пугин и Титов. Я говорю, мама, никогда не говорил мать. Традиционно сказка-притча, перед тем как спать. Помочь по дому бы прибраться, молодой диверсии. А мы на прохождение, 8 бит принц Перси. Летом на плотину, на великах купаться. А ты нас всех гурьбой полоть и поливаться. Собирать жуков с картошки, огороды, сад. Очередь в контору, не выплата зарплат. 3 рубля в бидоне, в молочку, не хватает рук. Закатанные банки, в колготках сохнет лук. Колчеданы, Куба, шмотки под зарплату. Рыбалка на эстете, в приоритет юнат. А папу опять вызвали, спрашиваешь, ты куда? К Марии Макаровне, ответ был у него всегда. Мама, в твоем доме собака дружит с кошкой. Чужаев, Вовка и друзья, спецножами под подушкой. В 13 разговоры ты с Анжелкой за столом. Сынок Индиго со сломанным крылом. Делюсь секретами, какими-то там победами. Загадочный ребенок ест пюре с котлетами. Возвращаясь в дом, где меня поймут. В дом, там где надеются, любят, верят, ждут. Мама, спасибо тебе, что сохранила наш очаг, семью, все, что было.